Даже плечами не пожимал, понимая праведность адмиральского гнева. Ушаков же вдруг сразу остыл, лицо его снова приняло твердое и решительное выражение. «Давай сигналы нашим на Мандукио. Французы поощрение получили, ободрились. Им захочется и там победу одержать. А две таких победы равны хорошему отряду подкрепления. Отбить надо у них охоту к вылазкам». Сигнальщики с кораблей подали сигнал тревоги на батарею. С двух суден спустили шлюпки с фузелерами, подготовили адмиралтейский катер. Адмирал как в воду глядел. Из севера растворились ворота, из крепости выскочили всадники. Эти-то откуда? Повалила пехота? Нет, не повалила. Три стройные колонны стали обтекать холм у Мандукио. Одна, две, три, пять сотен, считал командовавший десантом подпоручик Чернышов. Шесть, семь, восемь, девять, десять. «Не сдюжим», — обронил стоящий рядом солдат. «А чего их считать-то?» — громко перебил все шумы ружейного треска капитан Кикин. «Их бить надо». И пронзительным, слышимым у подножия холма голосом отдал приказ. «Слушай команду! По неприятелю! Слева и справа огонь беглый! Пали! По центру! Пушкам, картечью, огонь!» Затрещали в разнобой выстрелы. У батареи спора распоряжался лейтенант Гонфельд, подгоняющий канониров. Поднесли запалы, раскаливали ядра. Пушки дружно рявкнули, зачастили и фузелеры. Стройно идущие по центру французы смешались, несколько человек упало. Бегущие в деревню слева от холма греческие повстанцы остановились и снова пошли вперед. Сбоку врезались в колонну албанские пехотинцы во главе с отставным русским капитаном Кирко. Справа с криком «Алла! Алла!» схватились с французскими солдатами турки. Французам все-таки удалось прорваться к батарее, но русские гренадеры отбросили их штыками. Три раза казалось французским офицерам, что можно посылать донесения об уничтожении батареи, и три раза сгоняли их к подножью русские и турки. Солнце начало уходить за горы, когда капитан Кикин выхватил шпагу и приказал гарнисту протрубить сигнал ко всеобщей атаке. Напор десантников был неудержим. Бросая раненых, лошадей, оружие, французы бежали. На батарею истерзанные гренадеры возвращались молча. Турки и албанцы переругивались из-за захваченных на поле сумок и оружия. Капитана Кикина на шинели вынесли на холм и положили у пушечной станины. Зажимая рукой рану, он огляделся и захрипел, увидев поднимающегося вместе с морским десантом Ушакова. «Ну вот и сдюжили, господин вице-адмирал, а теперь и подавно. Вон с вами какой секурс идет». «Спасибо, братцы, за службу доблестную. Молодец, Кикин!» — адмирал пожал слабеющую руку капитана. «Нам эту батарею никак нельзя отдать. Без нее никакой виктории здесь у Корфу не одержим». На холм трусцой поднимались все новые и новые солдаты и моряки. Крепость угрюмо молчала. Батарея наутро заговорила снова. Через несколько дней восстановили батарею и на юге. Шабо впал в уныние. Он понимал, что артиллерия флота и батарей смертельна для крепости. Но он правда не знал, что у Ушакова не было зарядов. Осада. Зима 1799 года. Ушаков все туже затягивал петлю вокруг Корфу. Полукольцом расположил корабли, высадил десантные войска на берег, возводил батареи. Знал, не успеет к весне выскользнут французы. Того хуже соберутся в Анконе или Бриндичи. Несколько тысяч подоспеет из Италии, и тогда неизвестно, кто у кого будет в осаде. Войск не хватало. А ведь нападающих, по всем законам военного искусства, требуется в несколько раз больше, чем обороняющихся. Число же войск в Корфу, считай, увеличивалось от непробиваемости стен еще вдвое. Перекрыть их можно было только искусно, скорее даже гениально, организовав осаду и штурм. Днем и ночью искал Ушаков ходы для завершения главной части своей военной экспедиции. Одной из ключевых проблем осады было продовольствие. Ушакова оно беспокоило, вызывало подлинную тревогу. Турки